Глава 17. Два разных адреса. Приход Зварцевой застал Анну врасплох. К тому времени она еще не придумала, как реагировать на жену Аксенова. Екатерина Максимовна между тем была настроена благодушно и, войдя в кабинет, поинтересовалась. «А где же Игорь Петрович?» «Уехал в Стрельню», — сухо ответила Стерхова и протянула руку. «Вы что-то мне принесли?» «Ах, да», — Екатерина Максимовна протянула ей свернутый листок. «Здесь номер телефона Анны Тубиншляк, актрисы из Ростова-на-Дону». «Спасибо». Стерхова опустила глаза и сосредоточилась на бумаге. «Давай понять, что Зварцевой пора уходить». Екатерина Максимовна вышла из кабинета. Каким бы коротким ни был ее визит, он вызвал в Стерховой бурю переживаний. «Надо работать», — сказала она себе и набрала номер Тубиншляк. Ей ответил низкий, почти мужской голос. «Слушаю вас внимательно. Вы Анна Тубиншляк?» «Да, это я. Вас беспокоит старший следователь Анна Сергеевна Стерхова. Хотел бы задать вам несколько вопросов». «Идите к черту и больше не звоните, аферисты проклятые». Сообразив, что на другом конце положили трубку, Стерхова набрала номер еще раз. «Прошу выслушать меня до конца». «А номер карты или пароль от личного кабинета не желаете?» – ехидно спросил басовитый голос и сочно загоготал. «Я действительно следователь, расследую дело о гибели актрисы Тепляковой. Помните такую?» «Помню». От удивления Тубиншляк зашла с тяжелым кашлем заядлого курильщика. «Если не ошибаюсь, вы исполняли в том спектакле роль Золушки», — продолжила Стерхова. «Было дело, исполняла. Сколько лет прошло с тех пор? Не поздно ли спохватились?» «Позвольте задать вам несколько вопросов». «Ладно, задавайте». «В момент гибели Теплякова вы находились на сцене и ждала, пока мужики затащат меня за кулисы». «Вы сказали мужики, но ведь сначала за трос тянул лишь один рабочий, потом прибежал второй. Мне сказали, отвалилось колесо, и я вместе с каретой могла шарахнуться на сцену». «Кого еще вы видели за кулисами?» «Со стороны Помрежа никого, сидела спиной. С правой стороны двоих рабочих и этого идиота, Лаврентьева». «Другие свидетели показали, что у портала за первой кулисой стояла актриса Комогорова», — напомнила Стерхова. «Может, и стояла, только я ее видеть не могла». «Перейдемте ко второму вопросу». «Переходите», — было слышно, как чиркнула спичка. После недолгой паузы Тубиншляк затянула сигаретой. «Можете подтвердить, что состояли с актером Лаврентьевым в романтических или в интимных отношениях?» «Ну, состояла. А что?» «В романтических или интимных?» – уточнила Стерхова. «Оба сразу». «Как долго?» «Два или три сезона». «Николай Петрович утверждает, что, когда вас тянули за кулисы, он ждал вас для того, чтобы...» Стерхова запнулась, подбирая нужное слово. Но Тубиншляк нашла его быстрее. «Полапать» – это было в его репертуаре. «Затащить куда-нибудь в темный угол». Иногда дело доходило до секса. «А что было в тот вечер после первого акта?» «До этого не дошло. Как только закрыли занавес, все узнали, что Теплякова упала в открытый люк, и начались разборки». «Теплякову в театре не любили? Были у нее враги?» хмыкнул Тубиншляк. «Для того, чтобы иметь врагов, надо хоть как-то проявляться, а Теплякова, стало быть, не проявлялась. Она была как серая мышь, ни с кем не вступала в отношения, не конфликтовала, и это при таком-то таланте. Я слышала, что в творчестве Теплякова была резка и непримирима. «Ну так то ж на сцене, а в жизни серая мышь». «Лаврентьев испытывал к Тепляковой интерес, ухаживал за ней?» «Даже если бы ухаживал, Тамила Васильевна никогда бы на него не клюнула. Да я и сама с ним вскоре порвала». «Из-за чего?» «Он был самовлюбленным болваном», — Тубиншляк сипло кашлянула. «Хотя, может, и зря. Кто ж знал, что этот дурак получит народного?» «Итак, вы подтверждаете факт любовных отношений с Лаврентьевым? И то, что за кулисами в конце первого акта он ждал вас, чтобы уединиться», — подытожила Стерхова. «Подтверждаю. Еще что-нибудь можете рассказать?» «О том вечере, о спектакле или о гибели Тепляковой», — деловито осведомилась Тубиншляк. «Меня интересует все, что касается этого дела». «Помнится, я хотела в туалет, когда сидела в карете, и пока Лаврентьев разговаривал, по-быстрому сбегала». Выдержав приличную паузу, Стерхова недоуменно спросила. «Разговаривал? С кем?» «Кажется, с мужиком, я видела его рукав и плечо. Он стоял возле Лаврентьева вплотную к кулисе. Но когда вернулась из туалета, его уже не было». «Как же так?» – растерялась Анна. Никто из свидетелей не упоминал об этом человеке. Его видели только вы. «Мне нет до этого дела», — сказала Тубиншляк и добавила. «Я видела его, это точно». На этом их разговор закончился, и Анна тут же набрала номер директрисы театра. «Гликерия Львовна, здравствуйте, это Стерхова. Скажите, когда артист Лаврентьев будет играть, в какой день?» «Ближайшую неделю вы его не найдете, он заболел, и мы ставим замены. С ним что-то серьезное?» «Точно не знаю, но если отказался играть, значит серьезно. Можете дать его домашний адрес?» «Вообще-то мы никому не даем адреса артистов, но вы же другое дело. Записывайте». Спустя 5 минут Анна Стерхова мчалась на машине в сторону бульвара Новаторов, где проживал Лаврентьев. Несколько раз в дороге она пыталась дозвониться до него, но он не отвечал. Дверь ей тоже не открыли, и, судя по мертвой тишине, в квартире не было ни души. Вернувшись в машину, Анна какое-то время сидела за рулем, бездумно уставившись на коричневую дверь подъезда. В этот момент ее телефон зазвонил, и на экране высветилось имя Аксенова. Сначала решила не отвечать, но потом все же взяла трубку. «Послушай», — голос Дениса звучал взволнованно. «Это была нелепая случайность. Мы взрослые люди, я могу все объяснить». «Больше мне не звони», — раздельно проговорила Анна и дала отбой. Второй звонок прозвучал через несколько секунд, и это снова был Аксенов. «Аня, не будь идиоткой», — взорвался он. «Выслушай меня». «Мне это уже не интересно», — сказала Анна. «Екатерина и я», — начал Денис, но Стерхова отключилась. С минуту посидев в тишине, она решила ехать в театр, чтобы разузнать, куда мог деться Лаврентьев. Всю дорогу, а это с учетом пробок без малого 40 минут, она думала про Аксенова. Что-то болезненное и писклявое внутри нее тихо нашептывало. «Позвони ему, выслушай, и вдруг все не так плохо, как показалось». Но привычная выдержка и дурацкое правило не менять решений удерживали Анну от проявления слабости. «Что сделано, то сделано. Сам виноват. Обратной дороги нет», — говорила она себе. «Да и что это за потеря? Все закончилось, не начавшись. Конечно, ей было больно, и боль быстро не пройдет. Но если бы она увязла в этих отношениях по самые уши, тогда была бы беда». Добравшись до театра, Стерхова сразу направилась в костюмерный цех, чтобы получить от Кочетковой полезную информацию. Она застала костюмершу в хранилище, где та перебирала костюмы. «Мария Егоровна, мне необходимо узнать, где Лаврентьев». Старуха мимоходом обняла Анну и пробормотала. «Кто ж его знает? Есть у него друзья?» «У Сан Саныча спроси, они вечно любезничают. Оба рыбаки про блесна и удочки рассуждают». «Где он сейчас?» «Где ж еще? У себя, в Бутафорской». Мария Егоровна потянулась, чтобы повесить костюм на перекладину. Анна подхватила их и помогла крючкам от вешалок зацепиться. После чего вышла в коридор и двинулась в Бутафорскую. Сан Саныч сидел за своим рабочим столом, похожим на видавший виды верстак, и красил в синий цвет небольшую болванку размером с голову. Увидев Анну, он отложил кисть, поднялся и тщательно вытер ветошкой руки. «Ну, иди сюда, оладушка, хоть обниму тебя». Стерхова привычно прильнула к нему и тут же отступила. «Я к вам по делу. Говорят, вы с Лаврентьевым в дружеских отношениях. Знаете, где он сейчас?» «Официально на больничном. Неофициально между нами, в Карелии, на лесных озерах». «Что он там делает?» – разочарованно спросила Стерхова. «Рыбу ловит. Я сам ему жерлицы, блесна и мормышки готовил». «Из-за рыбалки он отказался играть в спектаклях?» «Я слышала, что для актеров это святое». «Не в его возрасте. Петрович, конечно, хорохорится, но отдыхать тоже надо. Серчишка пошаливает». «С ним можно связаться по телефону?» «Не получится. На озерах в Карелии связи нет. Жди, покуда вернется». «Как не кстати», — сказала Стерхова. Сан Саныч по-доброму улыбнулся. «Погоди-ка, сейчас я тебе подниму настроение». Он откинул крышку фанерного сундука и достал оттуда виноградную гроздь из резиновой смолы. «Помню, помню, как в детстве ты отщипывал от нее нижние ягодки и пробовала их на вкус», — улыбнулась Анна. «Не верила, что они не настоящие». «И это еще не все». Старик достал из сундука картонную корону, обклеенную золотой фольгой и фальшивыми драгоценными камнями. «Помнишь такую?» «Еще бы не помнить, она по ночам мне снилась. Корона принцессы из сказки «12 месяцев». «Дарю тебе ее, ладушка, владей». Сан Саныч надел на ее голову корону и расстроенно крякнул. «Эх, мала стала, а когда-то была в пору. Спасибо, Сан Саныч», — она обняла старика. От удовольствия и, главное, от ее реакции он разволновался, его лицо порозовело. Стерхова вспомнила, что во времена ее детства он как-то рассказывал о пожаре, в котором чуть не сгорел. На лице Сан Саныча остались шрамы и ожоги, которые особенно проявлялись, когда он волновался или сердился. «Значит, нужно подождать», — она повторила его слова про Лаврентьева. «Жди, милая, жди. Скоро вернется, тогда и поговорите», — миролюбиво сказал Сан Саныч. В этот момент дверь бутафорской распахнулась, и на пороге появился машинист сцена Гончаренко. Заметив Анну, он выпалил. «Вот вы где, можем поговорить?» «Идемте». Она вышла из бутафорской и зашагала по коридору в сторону сцены. Там, чуть-чуть не дойдя до кулис, остановилась. «Что случилось?» Гончаренко сдвинул кепку на лоб и почесал в затылке. «Вспомнил одну заковыку. Не знаю, стоит ли говорить. Говорите, а я сама разберусь». «В тот вечер, когда подносил сумки Тепляковой, помните, я рассказывал?» «Конечно, помню. И что?» «Она попросила, и я думал, что продукты. В те времена все запасались. Что где ухватит, волокут сначала в театр, а потом домой. С продуктами было туго. Так в чем же вопрос? Что было в сумках Тепляковой?» «Точно не продукты. А что?» «Одна была застегнута, что в ней я не видел. Их было две, насколько я понимаю. Во второй лежал свернутый кусок декорации. Я сразу понял это по изнанке и по запаху». «Кусок?» «Ну да, вся бы в сумку не влезла, но кусок довольно приличный». «И вы отнесли сумки Тепляковой до ее дома?» — спросила Стерхова. «Тогда я так подумал». «Ага». Она помолчала и задала уточняющий вопрос. «А на самом деле куда-то в другое место?» «Она сама вам это сказала?» «Я у нее не спрашивал». «Тогда откуда вам это стало известно?» «Чуть позже я узнал, что Теплякова живет на Васильевском острове». «А вы подносили сумки?» Стерхова многозначительно замолчала. «В столярный переулок. Дом и квартиру запомнили?» Гончаренко развел руками. «Расстались подворотни. Теплякова сказала, что сама донесет до места». «Ах, как жаль!» Анна взглянула на него с надеждой. «Дом хотя бы помните?» «Следующий после дома Раскольникова, через дорогу». «Я не так хорошо знаю Питер. Сможете показать?» «Сейчас?» — Гончаренко испуганно огляделся. «Я на работе. С директором я договорюсь». Она достала из сумочки ключи и, побренчав ими, сказала. «Я на машине, сразу же привезу вас обратно». Как и обещала, Стерхова договорилась с Красноперовой, и они с Гончаренко немедленно отбыли на машине. Столярный переулок, ни длинная и ни широкая улица со старинными зданиями, не предлагала парковок, поэтому автомобиль Анна припарковала с нарушением, уповая на случай. На искомом доме висела табличка 7. Гончаренко уверенно подошел к зарешоченной подворотне и указал на нее. «Здесь мы с Тепляковой расстались. Видели, куда она отправилась дальше?» «Нет, я сразу же ушел». «Ах, как жаль», — повторила Анна и сквозь решетку оглядела подворотню. «Придется приехать сюда еще раз».